просьба о помощи, хорошо подвешенный язык и продемонстрированная сила», — отозвался Ямато. «Курозицу появился в Рьючидо и чуть меня не поймал. Змеи помогли мне сбежать от него. А еще имя Нары в свитке контракта то бледнеет, то чернеет. Я так понял, что он опять хочет сбежать на тот свет. Он что-то задумал. По его словам, он сможет покончить с десятихвостым Имадарой». Цунади напряженно посмотрела на Нары, стоящего вдалеке и сжимающего в руке трехлистной куной. «Пока ясно, что призывать демонов он не собирается», — добавил змеиный Саннин. «Но сам он ничего не скажет. Тут надо только допытывать Икари, он демон гнева, а они не умеют врать и изворачиваться. Так он тебе все и расскажет, Арачи», — фыркнул Джирая. «Привязка демона основана на крови, а у нас с Нарайкуном общая кровь. Есть шанс, что мне удастся вытянуть у Икари правду о том, что затеял этот глупый мальчишка. Как бы это ни обернулось еще большими проблемами, чем те, которые сейчас есть. Сейчас не получится, Икари полностью подчиняется Нарай, и у него приказ удерживать Десятихвостого. Боюсь, мы все узнаем лишь тогда, когда Биджу будут извлечены из этого дерева», — нахмурилась пятая Хокаге. «Откуда эта рана?» Ямато только сейчас заметил окровавленный разрез на груди Орочимару. «Памятный подарок от Нарайкуна. Он постепенно перестает контролировать силу демона в себе. Я был готов к тому, что он меня кулаком ударит, но не ядовитым демоническим жгутом. Давайте поторопимся». Последнее слово осталось за Джирай. Хирузин, украдкой наблюдавший за троицей бывших учеников, про себя порадовался, что они снова работают вместе, пусть и при таких обстоятельствах. Но сейчас необходимо было максимально ослабить Бжубе и загнать Мадару в ловушку. Тем временем Саске и Наруто, объединив свои силы и защитив леса доспехом Сусанаа, снова атаковали Обито. К ним присоединились все члены Коноха 12 в покрове Кьюби. Пробив защиту Обито, оба пронзили его насквозь, отчего его тело стало покидать чакры остальных Биджу. «Отлично, вытаскивайте их!» — крикнул Нары, сиганув вниз и на лету преображаясь в черного ангела. Приземлившись, он демоническим зрением определил основную фокусную точку круга, иначе он никак не мог ее увидеть, и бегом направился к ней, сжимая куной в руке. Внезапно прилетевшее прямо перед ним пламя заставило его уйти перекатом. «Не знаю, что ты задумал, сопляк, но ничего у тебя не получится». Было видно, что Мадара в ярости. Обито почти лишился всей чакры Джуби, Биджу покидали его тело, а Саске и появившиеся Какаши явно намеревались добить его. Их от этого действия останавливал лишь Минато. «Делай, что должен». Хаширама встал между ними. «Не испортите круг». Напоследок бросил Нары, рванув к фокусной точке. «Ясно, обойдемся без техник Датона», — подумал Хаширама. «Для того, чтобы активировать круг, нужна кровь, хозяин. Это ключ», — напомнил Нарай демон. «Но проблема в том, что Мадара...» «Ага, нежить, знаю. Кровушки у него не взять, придется использовать свою. Для активации печати хватит лишь пары капель, но вот чтобы запереть ее потом». «Я понял. Хорошо, что активировать круг я могу и сейчас», — усмехнулся Нарай, стерев с лица кровь, мазнул ею по печати, та засветилась ярким фиолетовым светом. Синджу с размаху вонзил куной в землю, покрываясь темной чакрой и посылая ее по линиям. «Что происходит?» — запаниковали шиноби, как только вокруг Джуби начало появляться жуткого вида фиолетовое свечение в виде странного круга и ломаных линий. «Уходим, быстро!» — выкрикнул Шикамару, без труда догадавшись, что сейчас произойдет что-то плохое. Каге отдали тот же приказ, как вдруг земля начала трястись, а мелкие камни подниматься в воздух. Наруто, успевший подхватить ослабевшего Обито за плечо, лишь бросил взгляд на Нары. Тот с сосредоточенным видом, прикрыв глаза, сидел на одном колене на земле, держа погруженный по самую рукоять в землю куной. Взметнувшиеся до самой верхушки цветка Джуби столбы энергии заключили в своеобразную клетку ствол до самой земли и стали утягивать вниз. «Невозможно!» Мадара при виде этого пришел в ярость. «Не позволю! Столько лет ожидания, подготовки и все впустую! Ты сдохнешь, паршивый щенок! Не прерывай связь, иначе Джуби останется здесь!» — произнес Икари. Как не вовремя, вырвалось у Нары при виде заключенного в доспех Сусанаа разъяренного Мадары. Помощь пришла к нему в виде Хаширамы и Цунади, остальные были заняты спасением остатков Альянса. «Прости, Нарайкун, но мне нужно допросить Икари». Внезапно появившийся сзади него Орочимару сложил несколько печатей и извлек демона, затем ушел Шуншином. «Что за Икари?» — очнулся ошарашенный таким поворотом событий Нары. «Черт тебя подери, змеюка драная, Какого Джуби? Ой!» Возглас Икари в виде кота заставил Шиноби очнуться. Как только Орочимару вышел из Шуншина и с размаху швырнул демона об землю, затем заточил его в кольцо из печати, предварительно рассекая себе ладонь кунаем. По его виду можно было понять, что его нынешнее настроение сейчас висит на метке «не влезай, убьет». Так что Карин, Джуга и Суигицу молчали в сторонке. «Ответишь на вопросы, Икари, и только попробуй промолчать. Лгать ты не умеешь, я знаю», – прошипел змеиный Саннин, придавливая его своей ки. «Что это за круг? Как он работает?» «Это не просто круг, это врата», – признался Икари. «Есть два их вида, призывающий и изгоняющий. Смею предположить, что в данном случае мы имеем второй вариант», – нахмурилась Сакура. «Рассказывай все, что знаешь», – приказал Рачимару. «Да, старший хозяин, изгоняющие врата тоже различаются между собой. Конкретно эти используются, чтобы отправлять в наш план обитания кого-то или что-то. Для их открытия требуется ключ, созданный из любого предмета, но лучше всего из оружия. Мой кунай», – вырвалось у Минато. «Да, Нарай сама сделал этот кунай ключом к открытию врат при помощи печати крови. Но то, что происходит с Джуби, лишь наземный вариант открытия врат. Наземный, то есть существует еще и воздушный», – Саски сверкнул шаринганом. «Когда наземные врата захлопнутся, появятся воздушные, и лучше держитесь от них как можно дальше. Они будут затягивать в себя все одушевленное поблизости». Мадара не настолько глуп, чтобы не понять, что происходит, когда он почувствует чакру нашего мира. Задержать его достаточно, пока откроются вторые врата, догадался Шикамару. «Это больше будет похоже на рваную дыру в воздухе», уточнил демон. «И если побыстрее ее не закрыть, их появится несколько. Ключ, созданный Нарой сама, нужно будет не просто смазать парой капель крови, а полностью покрыть ею. Ясно, открыть дверь легко, а закрыть обратно – нет», – вырвалось у Дейдары. «Но ведь Мадара не живой, он воскрешенный. Я говорил, что вторые врата будут тянуться к одушевленному, а не живому». Икари повернул к нему голову. «Тело – это одно, а вот душа – это уже совсем другое. И поскольку Мадара явно не захочет расставаться со своей душой и попытается избежать участи быть затянутым в самую бездну, Гаара напряженно посмотрел в ту сторону, где, предположительно, находился Нарой. Нужен будет отвлекающий маневр. Надо выиграть время до открытия этих самых врат. Погодите». Азуми в ужасе распахнула глаза. «Ключ должен быть полностью покрыт кровью, у Мадары ведь нет крови. Ключ отзовется на любую кровь, но тогда и использовать его должен будет лишь ее обладатель, иначе он не сработает», — пояснил Икари. «Нарой сама, он не станет рисковать кем-то из вас всех, то есть, он себе пустит кровь», — вырвалось у Рокали. «Но он тогда рискует быть затянутым в эти врата», — испуганно воскликнула Хината. «Вместе с ключом, он это знает, кровью открыты, кровью закрыты». Под конец этого разговора допроса Икари, казалось, был полной противоположностью своему аспекту. «Твою ж ты мать!» Джирая парой слов точно отобразил реакцию всего Альянса на полученные от Икари сведения. Все, как один, наблюдали за тем, как отчаянно борющийся десятихвостый постепенно исчезает в бездне. Сам же Икари даже во время допроса не переставал своим чутьем сканировать местность. Приказ выследить и поймать Куразицу никто не отменял. «Братец, я тебя сам тогда убью», — произнес Ямато. «Вырву из той бездны и убью. Сам погибнешь», — отозвался Икари. «Мои разъяренные сородичи просто сжирают тело и душу всякого, кто к ним попадает. Это конец, окончательный и бесповоротный. Может, у Нарой сама честная и хорошая душа, но он ненавидит Мадару и пойдет на все, чтобы его убить. Почему ты на это пошел, дитя?» — с горечью подумал Сарутоби, вспоминая того самого мальчика, который пытался защитить его от меча собственного создателя. «Этого нельзя допустить». «Нет, нет, этого не случится», — выкрикнул Наруто. «Нарой выживет, он сам принял это». «Заткнись, Икари, ты не прав». «Не знаю, что ему снова в голову взбрело, но лично я не позволю ему умереть. Возвращайся к Нарой». Орочимару снял барьер, которым удерживал демона. Саннину сейчас очень хотелось что-нибудь уничтожить, как в те времена, когда ему приходилось мучиться от боли в пострадавших от проклятия шинигами руках. «Куразицу находится где-то здесь, но я пока не могу определить, где именно», — напоследок сказал Икари. «Так что не спите», — и со всех лап рванул прямиком к Нарой. Разумеется, он не умел лгать, но не договаривать, как раз наоборот. Демон прекрасно чуял Куразицу, Искомая тварь находилась как раз недалеко от норы. Зато все эти люди будут начеку. Собравшие мозги в кучу Обито все пытался переварить слова, сказанные ему Наруто, чушь чушью, но в них чувствовалась правда. Десятихвостому уже конец, все биджу на свободе, гигантский цветок уже почти скрылся под землей, даже не успев распуститься и создать вечную иллюзию Мугин Цукуями, которая и была их конечной целью. Округ врата постепенно теряли яркость и окончательно погасли лишь тогда, когда на месте Джуби оказались лишь мертвые корни древа да куски камней. Примечание к части. Да, Нарай способен вывести из себя даже Орочимару с его издевательски садистским, но все же более-менее спокойным характером. И да, Орочимару на правах старшего родственника может приказывать Икари, так как у них с Нарай все же общая кровь. Тот самый круг сигил, который задумал установить и активировать Нарай. https://png.3.png/part20.10.1129/ur/lar/gep.3/summoning/crcli/magits/crcli/png/imagi/2 827 000 020 jpg. Глава 9. Жертва. Стоило кругу пентаграмме погаснуть, как Нарай свалился мешком на землю и закашлял кровью, сжимая в руке кунай ключ. Все его тело болело и ломило, еще и Икари насильно из него выдернули. На всякий случай парень спрятал кунай в рукаве куртки так, чтобы его можно было быстро извлечь. Вот ты и попался. Внезапно его тело покрыла знакомая черная слизь. Куразицу. Прохрипел Нарай, чувствуя, что теряет контроль над своим телом. Хаем, ты отравлен, тебя изнутри разъедает темная чакра. Прошипел Зицу. Ты и так не протянешь долго. Не знаю, что это такое было, но ты только что пустил по ветру годы подготовки. Но ничего, я терпелив. Я выясню, куда ты отправил Шинджу, и верну его обратно. Ну-ну, удачи. Через силу ухмыльнулся Нарай. Что дальше? Убьешь меня? Казалось, я все учел. Призадумался Куразицу. Все же было идеально. Но ты неучтенный фактор. Ошибка. А ошибки необходимо исправлять. С этими словами он насквозь проткнул Нарай в нескольких местах и бросил на землю. Хозяин. Икари на полной скорости мчался к нему. Пожалуй, стоит немного подсобить Мадаре. Оскалился Зицу. А после, мы тебя лично добьем, Синджу Нарай. Икари. Нарай при попытке приподняться упал обратно, истекая кровью, а темная чакра, выступая наружу, то и дело принимала вид то щупальца, то когтистой руки. Хозяин, я не успел. Уймись, это не, тха, не твоя вина. Следуй за, Куразицу, незаметно, поймай его, как прикажешь. С этими словами демон превратился в черное облако и впитался в землю. Нарай, кашляя кровью и зажимая раны, пытался активировать Гейкугу но дзюцу, но сознание мутнело с каждой секундой. До открытия воздушных темных врат оставалось мало времени, по ту сторону уже должны были почуять призыв. Джуби был жертвой для наземных врат, теперь нужна жертва для воздушных, подумал Синджу. Но в таком состоянии Икари не станет никому здесь помогать, а если этот гребаный портал разрастется, это будет еще хуже, чем Мугин Цукуями. Либо весь альянс туда засосет, либо оттуда вылезет такая хрень, что и всеми пятью великими странами до девятью биджу не загонишь обратно. Мне нужно вылечить раны. Нарай-кун, не пытайся встать. Знакомый ненавистный голос заставил его собрать сознание в кучу. Лежи спокойно. Ужасные раны. Какого? Прохрипел змееныш. Стоило ему увидеть знакомое лицо с круглыми очками, его просто перевернули на спину и принялись лечить. Кабуто, как ты выбрался из иллюзии? Сложно. Не шевелись, я не причиню тебе вреда. Думаешь, я тебе поверю? Лицо Нарая исказило злость. У меня не настолько плохая память. Тебе доставляло удовольствие то, как надо мной измывались. Ты сам не упускал возможности лишний раз. Он не договорил, закашлившись до кровавых брызг. Я знаю, но уже ничего нельзя изменить. Ты тот, кто ты есть. Не шевелись и дай мне вылечить твои раны. Нарай всем своим видом показывал, что не верит Якуши ни Нарё, но выбор у него был невелик, так что пришлось принимать лечение. Сам змееныш погрузился в мысли, нужно было придумать план, как заманить Мадару поближе к месту открытия воздушных врат. Икари объяснял ему как-то, что для управления открытием и закрытием этих врат нужен не только ключ, но и жизненная сила жертвы. А так как Мадара был воскрешенным трупом, Нарай мог использовать только свою кровь. «Хозяин, послушай». В голове парня раздался голос демона. «Энергия врат потянется в первую очередь к крови на ключе. Нужно, чтобы ключ был у Мадары, иначе во врата затянет тебя, а потом и все одушевленное. Я чувствую колебания энергии на месте наземных обратных врат. Воздушные скоро откроются, значит, с той стороны обрадовались жертве. Сомневаюсь, что Мадара даст так просто подобраться к себе. Он не должен ничего заподозрить. У тебя нет выбора. Мадара должен находиться как можно ближе к центру завихрения. Ты тоже почувствуешь открытие обратных врат. Самое важное – ключ. Отправь его по ту сторону врат вместе с жертвой, и они захлопнутся. А с его помощью нельзя будет выбраться оттуда? Нет, он сразу уничтожится печатью крови, так что им никто не воспользуется. На моей памяти раза 3 или 4 было такое, исход всегда один. Хоть это радует, Икари, а жертва должна быть только одна, я тебя понял, хозяин. Нет, пока ключ находится в этом мире, врата примут любую жертву. Я нашел Куразицу, он явно выжидает момент. Не раскрывай себя, Икари, держи со мной связь и жди моего приказа. Как прикажешь. Нарой, тяжело дыша и периодически отплевывая сгустки крови, старался не смотреть на Кабуто. За такую самоубийственную авантюру Цунади на пару с Ямато ему голову открутит. Но другого выхода он не видел. Джуби ему удалось отправить к демонам на растерзание. В своей древесной форме он ничего не может противопоставить тварям, знающим только ярость и ненависть ко всему, что от них отличается. К тому же из него удалось вытащить остальных Биджу и разорвать их с Обито связь. Куразицу удалось его довольно серьезно ранить, что, кстати, выявила очередную неприятность. Регенерация не работала вообще. Обычно подобные ранения он исцелял за минуту-другую, но теперь они даже не затягивались и требовалась помощь со стороны. Очередной сбой в моем теле, подумал Нарой. Хотя печать Бейкуго у меня не исчезла, я чувствую поток чакры в нее из белого ядра, значит, я смогу применить Бейкуго но дзюцу, когда соберусь с силами. Но сейчас мне нужна передышка. Тем временем обстановка на основном поле боя накалилась. Мадара, разгневанный исчезновением Джуби и невозможностью применить Муген Цукуями, помимо своих клонов в доспехах Сусанаа напустил на Альянс метеориты. Разумеется, Биджу их уничтожали, но вот от каменного дождя приходилось спасаться либо в жабьем желудке, созданном Джираи, либо под щитом из корней авторства Хаширамы и Ямато. Атаки Наруто и Саски без труда отбивались Мадарой. В пылу боя никто не успел отреагировать на то, как Куразицу захватил Обито под контроль. Икари, наблюдавший за этим из своего укрытия, мысленно связался с Нарой. Хозяин, Куразицу захватил тело бывшего джинчурики Джуби. Выясни, что он задумал. Обито, выкрикнул Минато, увидев, что происходит. Тот явно пытался сопротивляться, яростно сверкая Ринниганом, вот только Куразицу полностью его обездвижил. «Ты нам еще пригодишься», — ухмыльнулся он, затем, контролируя его движение, заставил его сложить печати. Наруто, уже видя такое в исполнении Нагата, поспешил к Обито, но на его пути встал Мадара. «Я должен поблагодарить тебя», — издевательски произнес он. «Мне не пришлось самому ослаблять Обито, чтобы проучить его. Теперь пусть он будет послушным мальчиком и выполнит приказ». Куразицу радостно оскалился, завершая серию печатей, и покинул тело Обито в самый последний момент. Его насквозь проткнул меч Кусанаги. Орочимару лишь с недовольным видом отряхнул свой меч от крови, а сильный удар Цунади ушел впустую. Джирая лишь покачал головой, глядя на кашляющего кровью Обито, без левого глаза, где раньше был Ринниган. Проклятие, ушел. Разозлилась пятая Хокаге, остальные сосредоточились на Мадаре, и Рёнины занимались ранеными, на ногах от силы четверть Альянса осталось стоять, кого-то даже уносили с поля боя. Шикамару и Чоджи также выбыли из игры. Хаэм, задумчивый хмык заставил двух саннинов повернуться к Орочимару, тот с нехорошей ухмылкой рассматривал в своей руке бумажные печати с уже знакомыми жабьему отшельнику символами, затем многозначительно посмотрел на сокомандников. «Ну конечно же», — осенило Джираю, — «если эта клетка удерживает демона, который превращается в дым, то и против Куразицу может сработать. Осталось лишь поймать его», — сказал змей. «Из всех присутствующих здесь, не считая Нарайкуна, я единственный, кто имел дело с демонами. Если бы год назад мне кто-то сказал, что мы трое снова будем сражаться, как команда, я бы этого идиота на весь остаток его жизни отправила навоз выгребать», — фыркнула Цунади. Хотя ее губы были изогнуты в улыбке, как в старые добрые времена, когда они еще не разбежались кто куда. «Если бы мне год назад кто-то сказал, что я буду участвовать в войне, да еще и по одну сторону с вами, Я бы этого идиота препарировал живьем», — ухмыльнулся Орочимару. «Я готов помочь с поимкой Куразицу». Рядом с ним из-под земли вылез Икари, принявший облик жуткого вида птицы с шестью крыльями. «Я его чувствую. Нарой сама тяжело ранен, его лечит тот змеи-человек, с которым мы сражались раньше». Кабуто с ним, Орочимару вопросительно изогнул бровь. «Неожиданно. Ао, дружище, твоему ученику повезет, если малыш ему кишки не выпустит после того, как оклемается», — протянул Джирая, прекрасно зная, как сильно Нарой обожает якуши. «Может, способности демона перестают его слушаться, но ведь они никуда не делись. Я уже и забыл, что значит быть живым», — оскалившись, произнес Мадара. «План сработал, Обито под контролем Куразицу вернул его к жизни, еще и Риннеган к нему вернулся. Но его настроение опять было безжалостно сбито. Озимь огненный поток, направленный на жалкие остатки Альянса, встретился с барьером из темной энергии. Нарой!» В один голос воскликнули Дейдара, Азуми и Сакура при виде друга. Правда, выглядел Синджу не в лучшей форме, весь в крови, одежда порвана в нескольких местах, на Хитае царапины. «Вкратце, если можно, что сейчас случилось?» — поинтересовался он, пытаясь не морщиться от боли. «Мадара больше не воскрешенный труп, он живой». Саски не сводил взгляда со своего предка и сжимал в руке клинок. «Вот как», — задумчиво произнес Нарой, под настороженными взглядами друзей извлек из рукава кунай Минато. «Живой, значит, с кровью, можно это использовать», — подумал он, смотря на кунай ключ. «Икари, кровь Мадары на ключе сможет сработать на вратах?» «Сможет, хозяин», — отозвался тот. «Тогда энергия врат потянется к нему. Осталось самое сложное — не дать себя убить и заполучить кровь этого засранца в изрядном количестве». «Снова ты, все никак не сдохнешь, гаденыш», — прорычал Мадара. «Но на этот раз я тебя действительно убью. Ты как бельмо на глазу, а ты древний реликт, который должен был сдохнуть уже давным-давно», — выкрикнул Нарой. «Тебе уже на том свете прогулы ставить задолбались. Все закончится здесь и сейчас. Не нравится мне это», — подумал Минато, глядя на него. Куразицу, скрывшись в стороне, наблюдал, как оставшиеся шиноби, как в отчаянии, насели на Мадару. Каждый бил самыми сильными техниками, на какие был способен. Вот Карин уничтожила посланный в Нарой огромный каменный валун цепями чакры, Дейдара осыпал одного из клонов Учихи глиняными бомбами, а огромная костяная химера, яростно рыча, норовила прогрызть защиту Сусана оригинального Мадары. Нарой перешел в режим демона ярости, но ни от кого не укрылась его изменившаяся внешность. При этом, сейчас Синджу выглядел тяжело больным, по всему его телу было видно темные прожилки, а вокруг ало-черных светящихся глаз, казалось, все вены и капилляры вздулись, и вместо крови в них была тьма, отчего он действительно казался одержимым темной тварью-трупом. «Там что-то происходит». Куразицу напрягся, видя, как на том месте, где Джуби исчез в странном круге, воздух будто скис, а маленькие красные искры и фиолетовые молнии не предвещали ничего хорошего. «Нарой!» Сакура сына подскочили к другу, стоило ему отправить в Мадару свой фирменный вакусей, но Дансу Расинган вместе с Расин Сюрикеном Наруто одновременно и упасть на колени. Разумеется, весь удар на себя принял клон, а оригинал переместился в сторону. «Даже не пытайтесь меня вылечить, девочки, это бесполезно», — отмахнулся змееныш. «Мне нужно подобраться к Мадаре как можно ближе. Я чувствую, уже скоро. Там», — он указал туда, где раньше был Джуби, — «там что-то происходит». Напряглась Хината, да и ее отец в этом плане недалеко от нее ушел. «Что-то темное. У нас мало времени, вперед», — рявкнул Нарой и понесся прямо на Мадару с кунаем ключом в руке. Прикрытие ему обеспечили киллер Би и Гаара, используя силу Биджу. Мадара тем временем отодрал от себя костяную химеру и проломил ей череп своим Сусанаа, заставив уйти обратно в подпространство, и тут же ввязался в ближний бой с Саске, Наруто и Нарой. Синджу замахнулся на него кулаком, заставив уйти прыжком и перехватить меч Саске и руку Наруто. «Вы жалкие», — самодовольно произнес Мадара, раскидав обоих. «Вам со мной не тягаться. У тебя», — он с легкостью парировал атаку Саске и сбил его с ног, — «были все шансы завоевать мою благосклонность. Мы оба из одного клана, и что я вижу? Может, хватит болтать?» Младший Учиха яростно сверкнул своим мангекё шаринганом. «И то верно». Мадара перехватил руку атаковавшего его Нарой и с хрустом вывернул, заставив уронить кунай ключ. «Ты не расстаешься с ним, такой важный для тебя. Что ж, пусть всегда будет с тобой». При помощи баншотин Нинон притянул Нарой к себе и всадил кунай ему под ребра, затем с силой отшвырнул. «Я тебя недооценил, но теперь ты поплатишься за все». «Нет». Ему на рефлексах пришлось отскочить назад, прямо перед ним приземлилась разъяренная Цунаде, которая и оставила своим кулаком глубокую трещину в земле, а еще через мгновение он прыжком ушел из-под огненной атаки Джирай, и тут же сдавленно зашипел от боли в ногах, ему банально сделали подсечку мечом, рассекая сухожилия. «Прочь!» — взревел он, однако кулак Сусанаа не достиг цели, а Рачимару, полностью оправдывая свою змеиную натуру, ловко ушел перекатом. Верный клинок Кусанаги не подвел, вот только Мадара быстро срегенерировал. Нара с болезненным шипением вытащил из себя кунай, который ему всадили по самую рукоять. «Мы еще не выиграли достаточно времени». В голове каждого раздался голос Шикамару, он связался со всеми через Ина. «Врата, о которых говорил Икари, вот-вот откроются, а Мадара еще далеко от них. Продолжаем натиск. Твою демоничью мамочку, Икари, ты совершенно не умеешь держать язык за зубами», — процедил Нарай, поняв, откуда Шикамару знает про врата и почему остальные не удивились, услышав о них. «Прости, хозяин, но старший хозяин отдал приказ все рассказать», — оправдался Икари. «Я не могу противиться прямому приказу». На уме у Нарай вертелось лишь одно нецензурное слово, которое он изо всех сил пытался не произносить вслух на языке своего мира. Как он мог забыть, что привязка демона требует крови, а Орочимару по сути является ему вторым родителем, вот и кровное родство всплыло и сделало бяку. Но что сделано, то сделано. Гаара не без помощи Шукаку сумел поймать Мадару в песчаный кокон ловушку, но Сусанаа быстро освободила Учиху. «Нарай, ты какого черта творишь вообще?» Рядом с младшим Синджу из Шуншина вывалились Ямато и Какаши, а возглас исходил от первого. «Собираюсь покончить со всем этим», — прохрипел тот, похоже, лезвие задело легкое. Какаши нахмурился, вид Нарай так и кричал: «Ложите в гроб, я умираю». «Почему твои раны не затягиваются?» — спросил он. «Регенерация не работает», — признался змееныш. Тем временем Орочимару резко посмотрел куда-то в сторону и ухмыльнулся, что не укрылось от остальных, в первую очередь от Джирай. «В чем дело?» — прямо спросил жабий отшельник. «Попался», — удовлетворенно прошипел змеи, убрав кусаноги, покинул место боя, на ходу извлекая печати. Шикамару, присмотревшись, узнал их, теми же печатями сдерживали Икари, пока змеиный саннин перенастраивал из цече умирающего Нарай на его чакру и пытался его реанимировать. Оставшиеся в живых и в строю шиноби принялись возмущаться тому, что Орочимару сбежал, пусть его и недолюбливали, но и польза от него была существенная. Пришлось всем каге, живым и воскрешенным, наводить порядок. «Ты меня до седых волос доведешь», — возмутился Ямато, поддерживая шатающегося брата. «Прости». Это прозвучало так тихо и мрачно, что старший невольно содрогнулся. Младший произнес это так, будто сейчас собрался умереть. «Мадару надо загнать туда, к той яме». Он указал на место, где раньше был Джуби в форме дерева. «Всеми способами». «Что это за кунай?» «Окончательная смерть для этого ублюдка. Совместная атака всех воскрешенных Хокаге. Объединенные силы Сакуры, Цунаде и Нарай. Сусанаа Сасуке. Воздушные атаки Сейди и Дары. Натиск киллера Би, Гаара и Наруто совместно с Биджу». Все это не позволяло Мадаре продохнуть и вынуждало все дальше отступать. Разумеется, древесные техники Ринниган и Шеринган значительно проредили ряды остатков Альянса. Нарай то и дело вступал в ближний бой, напрочь игнорируя полученные им раны, как берсерк, что всерьез обеспокоило Цунаде. К тому же он почему-то использовал трехлепестковый кунай, хотя обычно сражается тессеном, голыми руками или скальпелем чакры. Очередная совместная атака Трия Узумаки Учиха Синджу закончилась тем, что взбешенный Мадара, выхватив меч у Сасуке, нанизал Нарай на лезвие, швырнул его на землю и пинком отбросил. «Ты так ничего не понял», — прорычал он, держа Сасуке и Наруто за горло, тем самым рискуя в порыве гнева задушить их. «Это последний день в твоей жалкой, никчемной жизни». «Да, верно». Нарай, пошатываясь, встал и внезапно зло рассмеялся. «Все кончено». Он раскрыл правую ладонь и продемонстрировал сплошь покрытый кровью кунай ключ, висящий на указательном пальце. «Ты в пылу боя даже не почувствовал, как я тебя ранил, самоуверенный придурок. Какая-то жалкая царапина для меня ничто. Правда, что ли?» — осклабился юноша, склонив голову на манер своего оригинала. «Так я и не собирался тебя им просто царапать. Самое главное уже сделано. На этом кунае не только моя кровь. Ты что задумал?» — вырвалось у Рейкаге. Вот только Нарай уже никого не слушал, а внимание людей заняло жуткое зрелище. Высоко в воздухе образовалась черная воронка, которая вскоре превратилась в подобие резаной раны, в глубине которой, казалось, клубилась тьма, а по краям бегали фиолетовые молнии. «Похоже, у нас все же получилось заманить тебя к воздушным вратам», — ухмыльнулся Табирама. В отличие от Хаширамы, он не испытывал даже толики сочувствия к Мадре. Учиха же, поняв, что его банально заманили в ловушку, с силой отшвырнул Саске и Наруто в сторону и провел рукой по предплечью, где доспех его не защищал, раны не было, но вот на ладони осталась кровь. «Ты уверен?» Хаширама разрывался между бывшим другом и нынешним наследником своего клана. Вместо ответа Нарай лишь собрался с остатками сил, превозмогая боль, оттолкнул поддерживающего его третьего Хокаге и рванул к Мадре. Петляя зайцем во избежание атак, он сумел подобраться вплотную к нему и вцепиться мертвой хваткой со спины, вонзая кунай ему в бок. В ярости он подал много чакры в кунай и тем самым пробил его броню. Из разреза в воздухе к ним протянулись лучи темной энергии, соединившись с обеими жертвами, рванули их вверх. Нары! В ужасе выкрикнули ребята из Коноха-12. Подобраться ближе было невозможно, давление темной энергии обрубало это намерение на корню. Хаширама попытался было рвануть на выручку, как один из лучей темной энергии, вырвавшийся из врат, направился к нему. Табирама едва успел спасти брата, вытянув его за пределы досягаемости голодной черной дыры. «Саске, надо что-то сделать, он же погибнет». Наруто едва не хватал друга за ворот рубашки, перепугавшись за Нары. Такого исхода уж точно никто не ожидал, даже четвертый Рейкаге был ошарашен тем, что сотворил этот мальчишка. Единственное, что сейчас спасало змееныша от участи быть затянутым в бездну, было Сусанаа Мадры. Синий призрачный воин вцепился в края разрыва, хотя удерживаться ему было тяжело. «Так вот что ты задумал», — процедил Мадара, повернув голову к Нары. «Думаешь, что сможешь меня убить? Ты не бог и не спаситель, и никогда им не будешь», — выдал тот, лишь усиливая хватку и чувствуя, как его изнутри насквозь пронзают шипы темной энергии. Чакра демона в нем взбесилась из-за близости к разрыву. «Пусть я и умру, но тебя заберу с собой. Ключ от этих врат завязан на крови, твоей и моей, поэтому этот портал жаждет сожрать нас обоих. Надо было тебя раньше добить». С этими словами Мадара вырвал из себя кунай ключ и вонзил в бок Нары, после чего внутри призрачного воина началась рукопашная потасовка, в которой юноша явно проигрывал, так как в отличие от учихи он был серьезно ранен. Воин Сусанаа еще держался, но сама темная энергия внутрь него не проникала, хотя и обвила его подобно корням. «Похоже, их защищает Сусанаа. Я смогу защитить двоих-троих человек, и мы сможем подобраться ближе к этой дыре, чтобы вытащить этого идиота. Быстрее!» — скомандовал Саске. «Я с вами». Дейдара успел вызваться третьим добровольцем прежде, чем кто-то успел что-то сказать, затем быстро создал глиняную птицу. Все трое запрыгнули на животное, а Саске на лету создал вокруг них защиту Сусанаа. Как и ожидалось, темная энергия не смогла проникнуть внутрь, так что они подлетели как можно ближе, хотя тянущиеся к ним щупальца и руки приходилось обрубать, с чем успешно справлялся девятихвостый. Нары. Наруто свесился с птицы так, что Дейдаре пришлось держать его за ноги, чтобы тот не упал. «Давай руку, мы вытащим тебя, ну же, Наруто». Нары чувствовал, что слабеет, да и темная энергия из этой бездны чуяла жертву. Мадара было попытался с помощью Шарингана избавиться от этих троих, как внезапно почувствовал острую боль в шее. Парень вонзил в него кунай ключ, затем остатками контроля над темной чакрой проделал выход из Сусанаа и выбрался, хотя вскоре его нижнюю половину туловища оплела темная энергия, больно впиваясь в кожу. Птица подлетела ближе, отчего Наруто удалось поймать Нары за руку, после чего они с Саске вдвоем затащили полуживое покрытое кровью тело на глиняного зверя, тут же отлетевшего подальше. «Спасибо», — прошептал Нары, затем развернулся к Мадаре и с ухмылкой одними губами произнес: «Счастливо оставаться». «Что это было?» Дейдара резко развернулся, услышав вдалеке звук, похожий на смесь птичьего крика и рева тигра. К ним быстро летела демонического вида черная птица с шестью крыльями и шестью глазами и несла в клюве полупрозрачный куб, а стоило ей снизиться, как с ее спины на землю спрыгнул Орочимару, швыряя его во врата. Приказал он зверюге под ошалевшими взглядами ниндзя: «Где вы были?» Орочимару сама, первым отмер Джуга, ловил Куразицу. Этого ответа стало достаточно, чтобы понять, кто сейчас находился в клетке. Икари направился прямиком к вратам, затем, на лету крутанувшись, принял облик демоноподобной пантеры и с ревом врезался прямо в Сусанаа. От такого толчка темной чакры Мадара не сумел удержаться за края разрыва, а следом за ним в бездну полетела и ловушка с Куразицу внутри. Дивдар успел направить свою птицу вниз, чтобы поймать летевший вниз маленький темный сгусток чакры, оказавшийся миниатюрным аватаром Икари. Маленькая кошачья тушка не подавала никаких признаков жизни и, казалось, находилась в еще худшем состоянии, чем Нарай. Тот даже приподняться не мог, руки и ноги дрожали, на лице выступил пот из рта, носа и ран на теле обильно текла кровь, а сам он тяжело и рвано дышал. «Икари!» — только и произнес он. Стоило Наруто отдать ему котенка, как он в полубреду прижал его к себе и окончательно потерял сознание. Темные врата в воздухе, стоило ключу оказаться по ту сторону, с силой захлопнулись, вызвав ударную волну, поднявшую клубы пыли и грязи и сбивая всех с ног. «Неужели мы победили?» — выдохнул Дивдара, банально плюхнувшись на задницу. «Правда, что ли?» «Похоже на то». Наруто увидел, как выжившие бегут к ним, но сейчас его беспокоило состояние друга. Синджу не приходил в сознание. «Нары, нары». Блондин потряс его, затем со страхом развернулся. «Бабушка Цунаде, Сакура, Карин, сделайте что-нибудь, нары». Раньше них рядом с братом оказался Ямато. Джонин попытался привести его в чувство, затем прощупал пульс и побледнел. «Нет, даже не вздумай, дыши, ну же, нужно немедленно возвращаться в Коноху», — рявкнула Цунаде. Стоило ей самой проверить пульс и дыхание племянника, ни того, ни другого не было. Джирая, призвав одну из своих жаб для транспортировки, просто взял на руки легкое израненное тело вместе с маленькой кошачьей тушкой, которую Нарай так и не выпустил из рук. Вкус победы был горьким. Глава 10. Пробуждение. Четвертая мировая война Шиноби дорого обошлась всем пяти великим деревням и их союзникам. Из всех Биджу остались только Кьюби и Хачиби, остальные под шумок сбежали от мира. Потери Альянса исчислялись сотнями, многим предстояло долгое лечение и дальнейшая реабилитация. Однако у Каге, собравшихся на совет в Сунагакуре, головы болели не только по этому поводу. Во-первых, что-то предстояло делать с отступниками, которые помогали в войне. За Саскияра вступался Наруто, аргументируя это тем, что он больше не враг, да и сам Учиха признал свои ошибки, только вот пыл Райкаге умерила Цунаде, арест и испытательный срок. За парня также вступились Какаши, Ямато и первый Хокаге. Орочимару пока не отменил технику Эдатенси, справедливо полагая, что воскрешенная четверка утихомирит послевоенную бурю, так что какое-то время четверо Хокаге пребывали в мире живых. Наруто был очень рад пообщаться с отцом, который винил себя в том, что обрек сына на такую жизнь. Джинчурики не пользовались всеобщей любовью из-за хвостатых. Карин, Джуга и Суигицу в конце концов получили помилование. Насчет Обито были противоречия. С одной стороны, он начал эту войну, а с другой, сам оказался всего лишь инструментом. Эй предлагал его добить, пока он не очнулся, из-за ранения и воздействия на него Куразицу. Обито пребывал в госпитале Конохи в охраняемой палате. Еще одной потенциальной опасностью был Орочимару, вот только пятая Хокаге уперлась рогом, никакого устранения. Банально потому, что ученого такого ранга и с такими знаниями попросту больше нигде нет. «Все дело в Нарай, не так ли?» — спросил доселе помалкивающий Гаара. По мрачному выражению лица женщины все поняли без слов, больше никто не мог вернуть ей племянника. Второй проблемой как раз был этот самый племянник, вечно стремившийся попасть на тот свет. То, что он сделал, чтобы уничтожить Мадару и Куразицу, всех пугало. Да, он спас множество жизней Альянса и избавил их мир от возомнивших себя властителями судеб двух сумасшедших, но сам факт наличия такого живого оружия в Конохе никому не нравился. Человек, скрещенный с демоном, такое никому не могло даже в голову прийти, а Орочимару умудрился создать такое существо. Вот только это самое существо уже второй месяц находилось в состоянии комы и выходить из нее не собиралось. Клиническая смерть, конечно, миновала. Цунаде весь госпиталь на уши подняла и вместе с Орочимару боролась за жизнь мальчишки. Змеиный Саннин составил список оборудования, которое ему нужно для возвращения Нарай в мир живых, поскольку его старая лаборатория больше не была пригодна не то что для работы, для банальной ночевки. Для гарантированно быстрого результата пятая Хокаге выписала членам Коноха 12 миссий ранга с возможным повышением, найти все по списку. Ребята в кратчайшие сроки отыскали все необходимое, кто-то даже собственные связи задействовал, тот же Хиаши Хьюга, благодарный Нарей за спасение племянника, помог им. Орочимару также раскрыл Цунаде и Джирае местонахождение некоторых своих старых лабораторий в других частях материка, так что и там тоже все было подчищено. Он так и не пришел в себя, нахмурился Цучикаге. Нет, вздохнула пятая Хокаге. Орочимару говорит, что его жизненные показатели то резко падают, то возвращаются в норму. Причем чаще всего именно что падают, еще и до критической отметки. Он пообещал, что спасет Нарей. По крайней мере, мне не придется хоронить этого бестолкового мальчишку в ближайшее время. Ты все еще хочешь, чтобы он жил? Цунаде, Рейкаге был недоволен. Этот мальчишка призывает каких-то темных тварей, демонов, сам превращается в одного из них, уже не говоря про те врата, в которые отправился Мадара. Кто знает, что у него в голове, то есть то, что он не дал нам всем попасть в вечную иллюзию и погибнуть по прихоти какой-то древней гадости, тебя не смущает, эй? Тон Цунаде стал угрожающим. Ты ведь также обязан ему жизнью. Он вполне может умереть. Чакра демона не предназначена для людей. Давайте дождемся его пробуждения, потом и решим, что делать дальше. Вмешалась Мей. Незачем сейчас решать судьбу мальчика, который, возможно, умирает из-за того, что спас нас всех. Еще неизвестно, очнется ли он вообще. Когда это случится, тогда я и сообщу. На этом Цунаде закончила тему про племянника. Правда, 2 месяца Комы начинала пугать всех, в особенности его друзей. А навещать его они не могли, барьеры не позволяли. Цунаде устроила бывшего товарища с его помощником в своем особняке, обновив и усилив защиту. А подвал дома переоборудовали в медицинскую лабораторию. Единственные, кто имел туда полноправный допуск, Джирая и Ямато. Последний, кстати, и собирал ребят Коноха 12 раз в неделю, сообщая им о состоянии их друга. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду желать, чтобы Нарей поскорее очнулся. Проворчал Киба, вся компания собралась в том самом ресторане, куда в свое время пригласили Нарей на посиделки. Правда, на этот раз им было совсем не весело. Орочимару говорил, что шансы малы, буркнул Наруто. Из-за волнения и страха за жизнь друга ему Рамин даже в мыслях не являлся. Перед глазами то и дело всплывало воспоминание с поля боя, когда они с Саске и Дейдарой вытаскивали едва живого товарища из голодной бездны. Икари вскоре после этого сменил несколько обликов и просто впитался в тело хозяина, никак не давая о себе знать. Мало ли что он говорил, отозвался Чоджи. Ну он как-никак создал Нарей и знает, что с ним, добавил Азуми, а сидящий рядом Дейдара кивнул. Да и в демонах получше нас разбирается, добавил Сай, лишний раз напомнив, с кем Нарей приходится делить тело. Ребята, мы сделали все, что могли, достали для Орочимару и Кабуто оборудование и препараты. Больше мы ничего не можем сделать, подытожил Шикамару. Нам остается только ждать и надеяться, что Нарей выкарабкается обратно к нам. Он один из нас, Шиноби Конохи. Он демонстративно покрутил на руке кожаный браслет, сделанный Синджу. В упрямстве и желании идти до конца с ним разве что Наруто может посоперничать. Ой, Шикамару, брось, не смешно. Вопреки словам на губах Узумаки была улыбка, что да, то да, они оба по-своему упертые. Блондин вспомнил свою первую встречу с Нарой, их спарринги, ссоры и споры, командную работу, то, как они оба сбежали с острова. И вот сейчас его друг снова на грани смерти, а единственной надеждой на его возвращение является змеиный Саннин, причинивший ему много горя и боли. Значит, ждем и надеемся, спросила Ина, глядя в глаза Шикамару. Да, насколько я успел узнать, твой дружок не из тех, кто сдается, произнес Лиз в голове у Наруто. Он справится. Рикуда не просто так помог ему вернуться из-за грани. Надеюсь, ты прав, Курама, мысленно отозвался Наруто. Ямато уже устал считать, сколько раз он спускался в эту лабораторию навещать брата. Все по-старому, писк приборов в тишине, бессознательное тело на койке, везде провода. Нарей, казалось, до сих пор находился в состоянии клинической смерти, даже не дышал, хотя сердце билось, пусть и очень слабо, как будто носился от одного прибора к другому, полностью сосредоточившись на деле. При виде Ямато он лишь посмотрел на гостя, опознал, кивнул и продолжил работу. Орочимару и так был на него очень зол, так что Якуши не желал становиться живым пособием по анатомии или того хуже. Внезапно один из приборов запищал, а тело Нарей окутала слабая темная дымка. Часто оно так, забеспокоился Ямато, увидев, как будто что-то впрыскивает ему через капельницу. Раз 5-6 в день, отозвался тот. Ой, а такого раньше не было. пробормотал он. Джонин подскочил к брату и увидел у него на животе узоры в виде огня, они появились как из ниоткуда, а печати канала у него на ладонях на секунду вспыхнули. Был бы тут Икари, можно было бы из него вытянуть ответы, что происходит, прошипел Ямато. Икари исчез сразу после того, как Нарайкуна доставили в госпиталь, пожал плечами Кабуто. Честно сказать, я сначала не поверил, когда Нарайкун говорил, что является носителем демона. Мой братец такими вещами не шутит. Орочимару явно не все карты тебе раскрывал в свое время. Он намеревался сохранить тайну создания Нарай до конца своей жизни. Да, это так. Это не то знание, про которое нужно всему миру рассказывать. Раздалось позади них, змей вернулся. Даже в журнале исследования объекта ноль о демоне не было ни слова. Но, как известно, все тайное однажды становится явным. Что-то случилось, пока меня не было. Да, Орочимару сама. Вот, Якуши указал на узоры на животе Нарай. Только что проявились. Хаэм, нахмурился Саннин и принялся проводить диагностику. У меня такое чувство, что ты не все рассказываешь о моем брате. Последние два слова Джонин произнес с нажимом. Слияние. Просто ответил Орочимару, а при виде двух недоуменных лиц потрудился объяснить. Он ведь тогда полностью опустошил свою систему циркуляции чакры, тем самым отрезав ее от своего белого ядра и перейдя на черное, чакру из которого я использовал, чтобы его реанимировать. А после его выходки с открытием того разрыва в воздухе и частого использования темной чакры она теперь напитывает собой его тело. Хотя интересно то, что его белое ядро чакры целое и до сих пор функционирует. «Почему ты так решил?» – нахмурился Ямато. «Бейкугуноин». Простой ответ. И действительно, у парня в межключичной впадине до сих пор виднелся маленький фиолетовый ромбик. Она подпитывается напрямую из его собственного ядра чакры, в противном случае печать бы давно исчезла. Очевидно, Икари даже в таком состоянии помнит, что это печать и ядро чакры очень важны для хозяина. А что с Икари? Непонятно. Он вообще не отзывается. А извлекать его из Нарайкуна я не стану. Это его точно убьет. Если раньше связь между ними была не очень сильна и я мог разделить их, то сейчас, скажем так, Икари теперь полноценная часть Нарайкуна, они неотделимы друг от друга, их нельзя разделить, не убив при этом самого Нарайкуна, то есть, они становятся одним целым, подытожил Ямато, потерев лицо руками. Вашу ж мать, он что, сам станет демоном, скорее уж полудемоном, насмешливо отозвался Саннин, через пару веков, если выживет при слиянии. Кстати, нам с тобой не мешало бы поговорить, наедине, он посмотрел на Якуши. Следи за приборами, если что-то произойдет, тут же сообщай мне, ясно, да, Орочимару сама, поклонился тот, после чего оба покинули лабораторию. Уже оказавшись в гостиной, Саннин установил барьеры и печати, отчего Джонин напрягся. Если бы я хотел тебя убить, то сделал бы это еще внизу. Хочу кое-что уточнить у тебя, о том, что Нарайкун душой родом не из этого мира, я уже давно знаю, но твоя к нему привязанность не объясняется ничем иным, кроме как родственной связью. Не хочешь ничего рассказать? Орочимару смотрел на него, как удав на кролика. Ты ведь уже и так догадался, не так ли? Усмехнулся Ямато. То, как я обращаюсь к Нарай, как отношусь к нему. Мир демонов существует, и Икари не взялся из ниоткуда. Планы обитания различных созданий, как Кацую, тоже, так почему бы не существовать множеству других миров? Скажем так, мы с братцем залетные души, как сюда попали, сами не в курсе. Нарай – это кличка, которую ты ему дал и которой он сам сделал своим именем позже, а Ямато – это просто рабочее имя. Ими мы подписались в свитке контракта. Привязка все равно идет на кровь и душу, так что даже если мы сменим себе имена, призыв у нас останется. Любопытно, прищурился Орочимару. В отличие от тебя, у нас хорошие отношения со своими призывными животными, нам объяснили все нюансы. Вот что, предлагаю обсудить это нам втроем, вместе с Нарой. Посторонних лучше не привлекать, это только наша тайна. Кроме тебя, никто не в курсе. Кстати, как ты вообще моего братца вычислил? Его поведение еще в Атагакуре было нетипичным. С тех пор я за ним наблюдал. Да, конспиратор из Нарой отвратительный. Не думаю, что дело в этом. Он, похоже, вел себя так, как привык. А когда Саскикун меня убил и моя душа притянулась к проклятой печати Нарайкуна, я имел сомнительное удовольствие наблюдать, как его душа меняет облик с нынешнего на, как я понял, предыдущий. Ну да, выводы сделать несложно. В общем, как я и говорил, давай обсудим это втроем, когда Нарой очнется и будет в состоянии разговаривать, тогда мы с Кабуто будем работать намного тщательнее», — оскалился змей, хотя Ямато на это никак не отреагировал, будто заимел иммунитет. «Не пугай, с прошлой жизни пуганный, причем не раз», — отбрил мужчина. «Когда стабильно раз в неделю ругаешься с соседями по дому по любому поводу, начиная от собак и заканчивая вызовами полицейских, то уже ничего не боишься. Так что Ки можешь не выпускать на меня, не проймет. Я ведь могу тебя просто убить и поднять эдатинси. Не сработает». Тут уже Джонин откровенно ухмылялся. «Я успел узнать у второго Хокаге сама про эту технику, пока ты его не отозвал обратно в мир духов. Она воздействует не только на тело, но и на душу. А у этого тела, он указал на себя, душа не та, настоящий Ямато давно ушел на тот свет, оставив мне свою тушку. Так что есть очень большая вероятность того, что ты поднимешь просто тупого зомби без капли ума в голове, или получишь это тело с душой предыдущего хозяина, который обо мне ничего не знает и в качестве источника информации о нас бесполезен. А тебе ведь очень хочется получить подробные ответы, не так ли? Нарой ведь тебя попросту пошлет куда подальше, причем не стесняясь в выражениях, он не настолько дипломатичный, как я. Ну так что ты решил, а с тобой интересно разговаривать. Протянул Рачимару. Хорошо, я согласен. Никогда еще не встречал такого феномена, как души из другого мира. Любопытно. Ну вот, можно же кучу проблем решить обычным разговором, не так ли? Тишину в помещении прервал резкий длинный писк приборов, техника будто взбесилась. Тело на койке конвульсивно дернулось, сделало резкий вздох и открыло ярко светящиеся алые глаза. Нарой под шокированным взглядом как будто попытался перевернуться на бок, однако он лежал почти на краю койки, так что Якуши тут же его подхватил и уложил обратно. Но Нарой, казалось, ничего вокруг не воспринимал, вместо этого нащупал толстую иглу с трубкой, введенную ему в висок. «Не трогай!» Возглас как будто до Нарой не дошел, тот с болезненным вскриком выдернул ее из головы и, тяжело дыша, развалился на койке. Пока пациент не представлял опасности, Якуши быстро послал Рачимару змейку посланца, а сам отошел в самый дальний угол. Не прошло и минуты, как в лабораторию первым влетел Ямато, а за ним более спокойным шагов явился и сам змей. Любопытно, он очнулся, но похоже, что не до конца. Прокомментировал он состояние Нары, тот пустым взглядом посмотрел сначала на брата, затем на Саннина, а потом вообще просто закрыл глаза. «Понятно, свет горит, но в доме пусто», — вздохнул Ямато. «Кризис миновал, нет смысла его здесь держать и дальше, но нужно провести полное обследование». «Не сейчас», — огрызнулся Джонин, сгребая истощенного брата вместе с простынью на руки. «Будет лучше, если его пробуждение пройдет в более мирной и светлой обстановке, а не здесь, а то первое, что он вспомнит, свои веселые дни в Отагакуре в детстве. Антураж ну почти один в один». Орочимару на это ничего не ответил, однако Ямато был прав, медицинские приборы, капельницы, капсула, в которой коматозника держали почти месяц. Все это вызывало воспоминания о тех днях, когда Нарой еще не предал Саннина. Еще не хватало, чтобы он испугался или обезумел. Хорошо, что первый Хокаге перед тем, как вернуться в чистый мир, помог заново запустить регенерацию клеток тела парня и восстановил Бейкугуноин. Процесс восстановления шел намного быстрее, чем если бы Синджу был обычным человеком. Джонин же поспешил покинуть подвал, его путь лежал в комнату Нары. «Боже, Стас, ну как так можно?» – тихо бормотал себе под нос мужчина, укладывая брата на кровать. «Чем ты думал, идиота кусок, сам себе же гадость сделал, оно тебе надо было, придурок, главное, на ноги хотя бы встань, а потом мы будем выяснять, что с тобой, брат», едва слышно прохрипел Нары, не открывая глаз. «Я здесь, боль, везде». Не договорив, парень закашлялся и задергался. «Твою же, вкали ему, быстро». Как оказалось, Орочимару шел следом, имея наготове шприц с обезболивающим. «Это обезболивающее, понял», кивнул Ямато. После инъекции Нары заметно успокоился, его дыхание выровнялось и он провалился в глубокий сон. «Не думаю, что он завтра уже будет на ногах. Я отослал Кабуто к Цунаде Химе, она скоро будет здесь. Что ты сейчас можешь сказать о его состоянии?» «Про черное и белое ядра чакры я уже говорил. Система циркуляции чакры также изменилась. Похоже, появилось множество дополнительных каналов чакры, а темная чакра теперь пропитывает собой еще и мышцы и кости. Отсюда и сильная боль в теле. Извлекать из него икори для допроса, как я это сделал на той войне, я не стану, Не для того я его сейчас спасал, чтобы потом убить. Значит, извлечь из него Икари вообще никак не получится, это точно. Да, как я и говорил, Икари теперь часть Нарайкуна. Как твое сердце неотделимо от твоей груди, так и эти двое теперь одно целое. Думаю, Икари сам привязался к Нарайкуну, поэтому не позволил своей энергии и сущности его убить, иначе мы бы на руках имели полноценный труп. А что с самим Икари? Он исчез? Понятия не имею. Пожал плечами змей. Возможно, Нарайкун знает ответ на этот вопрос, так что придется запастись терпением. В любом случае ему придется забыть про тренировки и вылазки на миссии как минимум на 2 месяца. Он же взвоет от тоски. Усмехнулся Ямато. Придумайте что-нибудь, чтобы наш герой-самоубийца был чем-то занят. Самоубийца, ага. Прямо в точку. Подумал Ямато, глядя на брата. Его не оставит в покое. Боюсь представить, чем чревато это самое слияние. Да уж, Орочимару, имечко ты моему братишке подобрал со смыслом, как корабль назовешь, так он и поплывет. Он ведь теперь обречен на этакое вечное проклятие. Да еще и демон-то происходит из аспекта гнева. С ним надо осторожно себя вести. Примечание к части. https://samli.pru.imkf.fifilova.fifilova.adhivitcherfanfits20.80.475.396.jpg. Глава 11. Возвращение. Цунаде, получив змейку посланца от Кабуто, поспешила домой, прихватив с собой Шизуне. Нары она нашла в его комнате, где над ним хлопотал Ямато. Измученный, бледный, истощенный, казалось, Нары был просто тяжело болен. Рядом на подушке примостился Катамари, узнавший хозяина и явно соскучившийся по нему. Проверив пульс и дыхание у Нары, женщина с облегчением выдохнула, живой, а это главное, и только сейчас заметила, что племянник укрыт 2 одеялами, его морозит, пояснил Джонин. Он пришел в себя буквально на минуту, сейчас он спит. Я потом поговорю с Орочимару, Ямато. Сообщи друзьям Нары, что он жив, пусть перестанут брать штурмом резиденцию. Цунаде сама, может, стоит попросить кого-нибудь из них помочь ухаживать за Нарой, вклинилась Шизуне. Я одна не справлюсь, тем более. Она кивнула на парня, дернувшегося в судорогах, а на его шее на мгновение появились темные прожилки. Я не знаю, что с этим делать. Пусть Сакура и Хината приходят, Нарой их знает и им доверится больше, чем другим ирьонинам. Подумав, согласилась пятая Хокаге. Тем более Бьякуган идеально подходит для обследования СЦЧ. У Ина и без того работы в госпитале хватает. Понял, Хокаге сама, уже ухожу. Ямато поклонился и ушел Шуншином. Цунаде же, сев на край кровати племянника, устало потерла лицо руками. Да, в госпитале до сих пор работы полно, и ирьонины пусть и справляются, носясь туда-сюда, но загвоздка состояла в том, что одним из высококвалифицированных ирьонинов является как раз Нарай с его навыками отращивать потерянные конечности и исцелять сразу по несколько пациентов с тяжелыми травмами. А таких пациентов было немало. Но сейчас важно было поставить этого камикадзе на ноги. Реальность, впрочем, не подавала надежд. Та же ночь прошла отвратительно. Нарай метался в горячке и стонал от боли, фоня темной чакрой. Иногда эта самая чакра вырывалась наружу, принимая вид шипастых хлыстов или когтистых лап, но, к счастью, эти отростки никого не атаковали. Катамари в такие моменты просто улетал на шкаф или в свое гнездо-лежанку. Цунаде в особняк даже впустила Карин. Эта девушка уже спасала Нары, да и Наруто ей доверял. Но состояние Нары все не улучшалось. Он то сбрасывал с себя все одеяла, покрываясь потом, то, трясясь от холода, сжимался в комок, отчего Ямато, плюнув, укрывал его уже 3 одеялами, то кашлял кровью, а на его теле открывались раны. Лекарства, принесенные Сакурой, на него не действовали, так что Орочимару на их основе разрабатывал мощные аналоги, ночуя в лаборатории особняка, и уже ими накачивал нерадивого пациента. Сакура, понимая, что жизнь Нары на первом месте, предпочитала просто игнорировать присутствие Саннина. Хината, Бьякуганом исследуя СЦЧ друга, в подробностях описывала изменения каналов чакры обоих ядер. Так прошел почти месяц. За это время пятая Хокаге собрала совет джонинов и глав кланов Конохи, чтобы они помогли решить судьбу ее племянника. Рейкаге упорно доказывал, что младший Синджу опасен. Тем более из всех Биджу остались лишь Кьюби и Хачиби, остальные сбежали от мира и не давали о себе знать, а Наруто молчал. Месяц спустя Нарай заметно полегчало, он уже не метался в агонии и горячке, но все еще был слаб. Проснулся он от того, что ему в глаза бил луч солнца. Чувствуя, что ему жарко, он просто откинул с себя все три одеяла, которыми его на ночь укрыли. Сакура, до этого дремавшая в кресле рядом, тут же проснулась и мигом оказалась возле его кровати. Нарой попытался было что-то сказать, но из горла вырвался лишь хрип. «Сейчас, секунду». Харуна налила в стакан воды из бутылки и помогла другу напиться. «Легче?» «Да, спасибо». Поблагодарил ее Джонин и осмотрелся. «Ты у себя в комнате, Нарой? Ты хоть представляешь, как напугал нас всех? Ты тогда почти умер. Как ты себя чувствуешь?» Прожевали и выплюнули. «Сколько времени прошло?» Слабо спросил тот. 3 месяца. 2 из них ты пролежал в коме, а последний месяц просто без сознания в лихорадке и агонии. Цунади сама пригрозила Орочимару смертной казнью, если он тебя не вытащит. Усмехнулась девушка. «Я вообще плохо помню последний месяц, то жарко, то холодно». Он повернул к ней голову и поморщился. «Что у меня в шее?» «Катетер». Пожала плечами Сакура. «Вместо того, чтобы всякий раз тыкать в тебя шприцем для введения того же обезболивающего, как будто просто воткнул тебе в шею катетер для удобства. Я тебя поздравляю, Нарой, тебя обычные лекарства вообще не берут, они для тебя, как обычная вода или солевой раствор. Значит, слияние завершилось». Икари предупреждал. «Да, насчет Икари. Куда он подевался?» «В спячку впал. Тогда, когда он в последний раз атаковал Мадару, отправляя его в тот портал, его мощная атака. Он предупреждал, что его сил хватит только на нее, и в итоге вы теперь с ним одно целое, Нарой-кун». На пороге комнаты появился Орочимару. «Могу тебя поздравить, у тебя есть все шансы стать демоном-полукровкой из-за твоих эскапад с темной чакрой. В чем это проявится, мы пока не знаем, но скорее всего у тебя появятся новые способности помимо твоих нынешних, вроде преобразования рук в оружие или призыва мелких тварей. Я сделал то, что должен был, Мадара и Зицу». Не договорив, змееныш закашлялся. «Мы с Икари поймали Зицу и отправили его вслед за Мадарой в ту черную дыру, которую ты открыл». «Хорошо, значит, им обоим конец. Тамошние демоны их уже должны были сожрать. Мадара сам себе сделал гадость, полноценно ожив. Я использовал его кровь для повторной активации ключа». Оскалился Нарой. «У живых запасы чакры не бесконечные, и его Сусанаа под натиском тысяч тварей, разъяренных вторжением чужаков, долго не продержится. А уж Зицу и вовсе придется плохо, будет прятаться там, пока его не найдут и не сожрут. Значит, Кагуя не вернется».